Иеровоам I. Имя Иеровоам, по мнению одних толкователей, означает «да умножится народ», а по мнению других – «борющийся с народом». Он был из колена Ефремова, отец его назывался Нават, а мать – Церуа. Родился он в Цареде, небольшом городе, который, как предполагают, находился около 20 километрах на юго-запад от Сихема. Во время строительных работ, какие производил Соломон в Иерусалиме, Иеровоам находился в числе рабочих. Соломон заметил, что этот мужественный человек умеет делать дело, и поставил его смотрителем над оброчными из дома Иосифова, то есть над обязанными приходить на царские работы. Третье царство, 11 глава, с 26 по 28 стих. Оказанное доверие и высокая должность не превратили Иеровоама в покорного слугу Соломона. В дни Иисуса Навина колено Ефремова стояло во главе всего Израиля, потому что Скиния находилась в Силоме, а центр управления в Сихеме. При Давиде же, а особенно при Соломоне, и святилище, и центр управления оказались в Иерусалиме. А потомков Иосифа, ефремлян и манассиян, Соломон почему-то низвел на положение оброчных. Посылая людей на царские работы Иеровоаму, было печально. Однажды Иеровоама на пустынной дороге встретил пророк Ахия, тоже ефремлянин из Силома. Пророк снял свою новую верхнюю одежду, разодрал ее на 12 частей и сказал Иеровоаму: «Возьми себе 10 частей, ибо так говорит Господь, Бог Израилев. Вот я исторгаю царство из руки Соломона и даю тебе 10 колен, а 2 колена останется за ним ради раба моего Давида и ради города Иерусалима, который я избрал из всех колен Израилевых». Далее пророк сказал Иеровоаму, что это делается в наказание Соломону за оставление служения Господа Богу и за поклонение Астарте, Хамосу и другим божествам языческим, капище для которых Соломон строил на горе Елеонской. О самом же Иеровоаме Бог так сказал через пророка: «Тебя я избираю, и ты будешь владычествовать над всем, чего пожелает душа твоя, и будешь царем над Израилем, и если будешь соблюдать все, что я заповедую тебе, и будешь ходить путями моими, и делать угодное пред очами моими, соблюдая уставы мои и заповеди мои, как делал раб мой Давид, то я буду с тобою и устрою тебе дом твердый, так как я устроил Давиду, и отдам тебе Израиля». Третье царство, 11 глава, с 29 по 40 стих. Случайно ли узнал Соломон об этом событии, или Иеровоам рассказал другим, а может даже и начал нечто делать для осуществления этого пророчества, в Библии сказано «поднял руку на царя». В общем, Соломон хотел умертвить Иеровоама, но тот убежал в Египет Сусакиму, иначе Шишонку, основателю 22-й династии, который занял место Соломонова тестя. По смерти Соломона Иеровоам возвратился на родину. В Сихем, как центральный город страны, прибыл Иеровоам, сын и наследник Соломонов, для признания народом его царской власти. Старейшины израильские просили Иеровоама, чтобы облегчить налоги и принудительные работы, какими обременил их Соломон. Гордый Иеровоам ответил, что не облегчит, а увеличит, и будет наказывать их строже, нежели его отец. Тогда народ объявил, что им не нужен царь из дома Давидова. Поскольку Иеровоам был известен как дерзнувший восстать против Соломона, и о котором было пророчество, что Бог ему отдает царство израильское, его воцарили над всеми израильтянами. Третье царство, 12 глава, 20 стих. Правда, Иеровоам хотел было начать войну и принудить народ к повиновению, но пророк Самей удержал его от этого. Оказавшись царем над 10 коленами, то есть больше, чем над 2/3 территории и населения, и видя исполнение Божьего обетования, что он будет царем над Израилем, Иеровоам потерял и мужество, и веру в Бога. Взялся за постройку крепостей, обстроил Сихем на горе Ефремовой, за Иорданом построил Пенуэл, поселился в Сихеме, но построил дворец и в Фирце. Но и это не успокоило его. Боялся, что царство может опять перейти к дому Давидову, потому что весь народ еврейский, как из Северного или Израильского царства, так и из Южного или Иудейского царства, согласно закону Моисееву. Исход 23, 14, 17 и Второзаконие 16, 16, 17. Собирался в Иерусалим для жертвоприношений Господу и для празднования Пасхи, Пятидесятницы и Кущей. Посоветовавшись с подобными ему неспокойными сердцем и неверными Богу духом, Иеровоам вздумал ввести новую религию – смесь язычества с еврейским монотеизмом. Сделал два золотых тельца – символы силы и плодовитости, поставил одного в Вифиле на юге страны, а другого в Дане на крайнем севере, и провозгласил народу: «Не нужно вам ходить в Иерусалим. Вот боги твои, Израиль, который вывел тебя из земли египетской». Построил капище. Кроме этого, строил жертвенники на высотах, а при них ставил фигуры тельцов и козлов. Третье царство, 12 глава, с 26 по 32 стих, и второе Паралипоменон, 11 глава, с 14 по 15 стих. Поскольку истинные священники и левиты не соглашались с этими новшествами, то Иеровоам отстранил их от служения, а поставлял священникам всякого, кто только хотел. Вместо праздника Кущей, какой праздновался и празднуется евреями в седьмом месяце, Иеровоам установил подобный же праздник только в восьмом месяце. Это искажение установленной Богом религии и приспособление ее государственным интересам называется грехом Иеровоама, сына Наватова, которого держались почти все цари израильские. Иеровоам, будучи царем, хотел быть и священником. Однажды он собирался принести жертву, как возле него оказался человек Божий, пришедший из Иудеи. И так сказал, обратившись к жертвеннику: «Жертвенник, жертвенник, так говорит Господь, вот родится сын дому Давидову, имя ему Иосия, и принесет на себе в жертву священника высот, совершающих на тебе курение, и человеческие кости сожжет на тебе». И тут же добавил, что этот жертвенник распадется. Услышав это, царь Иеровоам простер руку с приказом забрать дерзкого пророка. Но рука Иеровоама окаменела, а жертвенник распался. Перепуганный царь начал просить человека Божия, чтобы тот помолился об исцелении его руки. Тот помолился, и царь снова стал владеть своей рукою, но это не вразумило его. После этого тяжело заболел Авия, сын Иеровоамов. Царь велел своей жене переодеться и пойти к пророку Ахии в Силом узнать, что будет с их сыном. Не успела она войти в дом пророка, как тот, хотя и слепой от старости, но по указанию от Бога назвал ее женой Иеровоама и велел ей отнести мужу Божий приговор. Кто умрет у Иеровоама в городе, того съедят псы, а кто умрет на поле, того склюют птицы небесные. Больной же их сын Авия умрет, как только она войдет в свой город, и оплачут его все израильтяне, и похоронят его, так как в нем из дома Иеровоамова нашлось нечто доброе пред Господом. Третье царство, 14 глава, с 1 по 18 стих. Но и это не привело Иеровоама к покаянию. 3 года спустя, по воцарении Авии, сына Иеровоамова, в Иудее началась война между Авией и Иеровоамом. У Авии было 400 тысяч воинов, а у Иеровоама 800 тысяч. Авия с вершины одной горы обратился к воинам Иеровоама с призывом не воевать против иудеев, во главе которых стоит потомок Давида, и у которых совершается богослужение по закону Моисееву, тогда как они поклоняются золотым тельцам, как их поставил Иеровоам, и священники их не из дома Ааронова. Когда Авия говорил, Иеровоам послал часть своего войска в засаду, чтобы с тыла ударить на иудеев, которые, заметивши это, воззвали к Богу, а священники затрубили трубами. И произошло нечто особенное. Бог поразил Иеровоама и всех израильтян пред лицом Авии и иудеев. Из 800 тысяч только 300 тысяч спаслось бегством. И не входил уже в силу Иеровоам во дни Авии. И поразил его Господь, и он умер. 2 Паралипоменон, 13 глава, с 1 по 20 стих. Времени царствования Иеровоама было 22 года. 3 Царств, 14 глава, 20 стих. Аминь.